Я перенесся мыслями в оранжевый домик, где стоял недавно перед таким же алтарем. Франциск прикоснулся обеими руками к красной чаше. Ее пламя вспыхнуло ярче, и я услышал его шепот. «Да будут руки мои и дух мой чисты, как чисто пламя твое, когда буду писать зов твой слугам твоим». Постояв минуту в сосредоточенности, он подошел к письменному столу, достал бумагу и стал писать. Как и все люди, я часто видел, как пишут другие. Видел я и рассеянных, как я сам, и сосредоточенно внимательных людей, пишущими. Но лица фигур, подобных Франциску, за его письменным столом, я не видал ни до этого часа, ни во всю мою дальнейшую жизнь, ни разу. Помимо того, что он, казалось, забыл обо всем и обо всех, его лицо все время меняло выражение. И так ясна была мимика этого прекрасного лица, что я как будто бы сам видел, кому он пишет, и понимал, о чем он пишет. Я был так увлечен созерцанием Франциска и его труда, что даже не заметил, когда И. вышел из комнаты. Предо мной шел точно личный разговор Франциска с его корреспондентами. Проходила целая вереница лиц, а письма скопились целой стопкой, и мне казалось, что это не конверты, сложенные на столе, а кусочки души Франциска, которые он разрывал и запечатывал в них. Но вот он особенно углубился, склонился над бумагой, писал медленнее других писем, точно лучи падали от его пальцев на строки письма, и мне чудилось, что я вижу женскую фигуру с отчаянием, прижимающую к себе мальчика лет 7.